Знакомство с профессиями. Футбольный тренер. Сегодня пятница, а значит, у меня очередная тренировка по футболу. Я как раз подъезжаю вместе с мамой к стадиону, когда нас догоняет Норберт. «Привет, Штефан!» — здоровается он со мной. «Как настрой? У нас завтра важный матч!» Норберт — тренер футбольной команды, в которой я играю. В раздевалке уже переодеваются мои товарищи по команде. «Нужно было взять с собой бутсы», — говорит Норберт одному из ребят. «Мы сегодня тренируемся на поле с натуральной травой, а в обуви без шипов можно заниматься только в зале или на искусственном газоне. На траве в шиповках сцепление лучше». Бутсы — это такая специальная обувь для игры в футбол с шипами на подошве и твердым носком. Сегодня последняя тренировка перед важной игрой на выходных. Это будет матч за победу в кубке. Мы всегда начинаем тренировку с разминки. Разминаться очень важно, чтобы не получить травму и не потянуть мышцу. Норберт говорит нам, что делать, ведь он прекрасно в этом разбирается. Когда-то он играл в профессиональной футбольной лиге. А чтобы стать тренером и получить лицензию, он прошел специальное обучение. После разминки мы отрабатываем дриблинг, пасы и удары по воротам. Дриблинг — ведение мяча с обманными движениями и обводкой соперника. А пас — это передача мяча одним игроком другому. Норберт и тут дает нам подсказки. «Когда бьешь по мячу, отклоняй корпус, Штефан», — кричит он мне. «Так ты сможешь лучше контролировать мяч». После тренировки у нас собрание в здании клуба вместе с родителями. Так как завтра важный кубковый матч, Норберт заранее обсуждает с нами тактику и расстановку игроков на поле. Он даже снял на камеру нашу предыдущую игру, чтобы показать нам, какие ошибки мы допустили и что можно сделать лучше. В качестве угощения нам приносят большую бутылку яблочного сока с минеральной водой. Вкуснятина! После этого нас всех ждет сюрприз. Норберт раздобыл бесплатные билеты на матч футбольного клуба, за который он когда-то играл. После собрания мы вместе с родителями отправляемся на большой стадион и с высокой трибуны следим за тем, как играют настоящие профессионалы. Какое классное завершение тренировочного дня! Сегодня важный день. Обе команды выстраиваются для приветствия в центре поля вместе с судьями и тренерами. Капитаны команд вручают друг другу маленькие клубные вымпелы и обмениваются рукопожатием. Судья призывает всех к честной игре, и вскоре после этого начинается первый тайм. Норберт следит за игрой с тренерской скамьи и постоянно что-то подсказывает. Мы много бегаем и выкладываемся на полную. Когда кто-то выбивается из сил, Норберт меняет его на свежего игрока. К тому же это справедливо, чтобы все ребята могли поучаствовать в матче. Помощница Норберта, Сабина, тоже внимательно наблюдает за игрой. Ее задача — заботиться о нас, когда мы возвращаемся с поля. Прежде всего, она следит за тем, чтобы мы пили много воды. Подходит время перерыва. Норберт объясняет нам, что можно сделать, чтобы улучшить игру. Сабина заботится о тех, кому нужна помощь. Прямо сейчас она прикладывает лед к коленке Франка, который получил удар по ноге. Но все не так уж и плохо. К тому же настоящие футболисты сделаны не из фарфора. Идут последние минуты матча, когда я получаю пас с фланга прямо в ногу. Все, что мне нужно сделать, — это ударить по мячу. На этот раз я не забываю отклонить корпус. И действительно, мяч без всяких помех влетает в правый угол ворот. Вскоре после этого игра заканчивается. Мы выигрываем со счетом 1-0. После игры Норберт подходит к тренеру соперников и благодарит их за честную игру. Все в полном восторге, когда кубок наконец-то оказывается у нас в руках. Завтра в газете даже напечатают статью с нашей фотографией. Мы очень гордимся этой победой. Новые известия. Спорт. Грандиозная победа детской футбольной команды на старом стадионе. Вчера мы наконец-то отпраздновали очередной спортивный успех. В напряженном финале между детскими командами футбольный клуб «Штернберг» обыграл спортивный клуб «Монтхаузен» со счетом 1-0 и стал обладателем кубка. На последних минутах матча капитану победившей команды после великолепной голевой передачи удалось направить мяч под перекладину ворот. Благодаря интенсивной подготовке тренер и команда футбольного клуба «Штернберг» в этом году добились таких результатов, что победа в кубке стала вопросом времени. Заслуженный успех команды и замечательное завершение игрового сезона. Поздравляем! Баскетбольный клуб празднует юбилей 25 лет. Грандиозный праздник в баскетбольном клубе «Зоненталь» состоялся в субботу по случаю 25-летнего юбилея. На следующий день после матча мы снова собираемся в здании футбольного клуба. Кубок занимает свое место на стеллаже для трофеев, а председатель клуба благодарит каждого из нас за вклад в победу. И Норберта за блестящую работу, ведь без нашего тренера мы бы точно не выиграли кубок. По заслугам и честь, как говорится.